тоске, трагедии, а без трагедии она не может жить, к стихам. Она уже совсем нелестно будет говорить о нем и пригвоздит, быть может, к вечности в своей тетради его вовсе не таким, каким рисует его в письмах, и не таким, каким он был на самом деле, а таким, каким предстал он ей в момент разочарования, досады, гнева. Как в увлечениях, так и в разочарованиях она безмерна и объективной быть не может, не может, не хочет, не умеет. Примечание. Быть может, это является одной из причин, почему Ариадна Эфрон закрыла дневники и записи Марины Ивановны до 2000 года. Ее час с ним кончен, остались стихи, дорога в вечность, где он, они будут лишь сноской к ее стихам. В людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, но стихи. Встрече с Радзевичем мы обязаны поэмой «Горы» и поэмой «Конца». Но еще не расставаясь с ним, Марина Ивановна писала все тому же Бахраху. «Я сейчас накануне большой вещи. Это меня радует и страшит. Вздрогнешь, и горы с плеч, и душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черной ни днесь, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы. Та гора была миры, Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы, та гора была над городом. Та гора была миры, Боги мстят своим подобием. Горе началось с горы, та гора на мне над гробием». Но если в январе-феврале она создает поэму «Горы», а в феврале-июне поэму «Конца», то ноябрем того же 1924 года помечена попытка ревности, но это уже иной разрыв иного увлечения. Порвав с Радзевичем, она сначала ищет утешение заустно и загласно, все у того же Бахраха. «Друг, вы теперь понимаете, почему мне необходимо, чтобы вы меня любили. Называйте дружбой, это все равно. Ведь меня нет, только через любовь ко мне я пойму, что существую. Раз вы все время будете говорить «ты», «твое», «тебя», я, наконец, пойму, что «ты» есть. Раньше «люблю», стало быть, «существую». Теперь «любима», стало быть. Но тут же ищет защиты и у Марка Слонима. Он ближе, он рядом, он в Праге. Он работает в журнале «Воля России», печатает ее стихи. А Марине Ивановне, по ее словам, было необходимо на кого-то опереться, иметь дружеское плечо. Впоследствии об этом Слоним напишет в своих воспоминаниях. «Ей показалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку, тем более что я в это время разошелся с моей первой женой, и в приблизительном сходстве личных осложнений Марина Ивановна увидала залог взаимного понимания. Но тут произошло столкновение наших индивидуальностей, темпераментов, устремлений. Во-первых, как обычно, Марина Ивановна создала обо мне некую иллюзию. Она представила себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей, совершенно не зная ни моей личной жизни, ни моих наклонностей или страстей, или пороков. Поднявшись за облачную высь, она недолго в ней парила, и приземление, как всегда, причинило ей ушибы и страдания. Во-вторых, она от близкого требовала безраздельной отдачи, безоглядного растворения, включая жертву, причем хотела, чтобы принес ее не слабый, а сильный человек. Слабого она бы презирала. В одном письме к Тесковой в апреле 29 года Марина Ивановна откровенно признается: «Раньше я давала, как берут штурмом, потом смирилась.